День прошел в напряженном ожидании. Прибыла Лиза, доложила об успешном выполнении задания. Ибрагим молчал. «Да я и не надеялся, что именно сегодня все случится», — зачем-то сказал за ужином Иванов, словно оправдывался. «Он же умный. После акции должно пройти некоторое время. Вряд ли он там появится в ближайшие 3 дня». Второй день также был безрезультатным. Первичный мандраж прошел, все успокоились, стали думать о делах насущных. Иванов, как нормальный, трезвомыслящий оперативник, решил не застревать на единственном варианте, пусть и перспективном до невозможности. «Бери братьев, поезжайте к старым мотогам». Вот такая задача была поставлена Васе после обеда. «Бардак оставьте в 5 километрах, замаскируйтесь, крадитесь к селу. Надо найти наиболее удобное место для наблюдения за домом Руслана Балаева. С сегодняшнего дня выставляем постоянный пост. Нечего ждать милости от судьбы». Только не надо думать, что привлечь братьев к операции полковник решился от полной безысходности, либо ввиду временного помрачения рассудка. Люди, подбиравшие команду, все учли. Веселые ростовчане-подгузные не всегда были тыловиками. Срочную они служили в разведвзводе ДШБР, кстати, той же самой, где Глебыч трудится, и в свое время 1,5 года отторчали в Афгане, то есть обучены были не только пайки масла курковать и тушенку со склада тырить. Вася прогулялся в целом без проблем, к селу выдвинулся скрытно, оставив бардак у мотоги на Гойтинского канала. На маршруте отследили 2 поста наблюдения на подступах к новым мотогам. Люди султана не иначе. Для наблюдения выбрал идеальное место. Рядом присмотрел 2 запасные позиции. Братьев усадил, велел ночью тихонько окопаться, слиться с ландшафтом и вести себя наподобие свежих трупов, то есть даже не вонять. А на обратном пути выдвигался уже глубоко в потьмах. Свои же на блокпосту чуть не разнесли вдребезги из башенных орудий. В суете не озаботился насчет радиоопознавания. Думал, пораньше приедет. Нехорошо по темноте кататься, сплошная жопа. А братьев максимум через 2 суток надо поменять. Наблюдать в таком режиме нетрудно, но очень муторно. Это же надо пластом лежать, чтобы ни одна ветка не шелохнулась. Короче, долго не выдержат. «Поменяем», — согласился полковник. «Если завтра-послезавтра ничего не решится, будем каждые сутки выставлять по новой паре». И тут же составил график. Пары подобрал, исходя из требований обстановки, примерно равнозначные. По принципу «специалист-силовик». Получилось так. Глебыч-лейтенант, Костя-Вася, Лиза-Петрушин. «Доклад по обстановке каждые 2 часа». В экстренных случаях и при появлении объекта – немедленный доклад. При обнаружении гражданским населением – самостоятельно выдвигаться в шалуны. Скрытно, тихо, безотлагательно, ни с кем не вступая в контакт. Думаю, вброд через речку и 15 км пешим порядком каждый из вас выдержит. Вопрос о том, как действовать наблюдателям в случае внезапного обнаружения их духами султана, не обсуждался. Все прекрасно понимали, что в этой ситуации пара будет почти наверняка обречена. Пока пройдет сигнал, пост Иванов шалуны, пока из шалунов подмога выдвинется. Петрушин по поводу именно такого разбиения на пары страшно переживал, впал в глубокую задумчивость, аппетит утратил, отвечал не в попад. Терзаться в одиночестве наш терминатор был не приспособлен. При первом же удобном случае он уединился с Костей, поделился сомнениями и потребовал консультации. «Вот это попал я! И как же мне теперь быть, брат?» «Ваши страдания мне непонятны, Евгений», — прикинулся Костя. «Вам в пару дали лучшего стрелка команды, толкового товарища, который имеет боевой опыт, сохраняет ясность мысли в любой критической ситуации». «Ты чё, прикидываешься? Я к нему самым сокровенным, а он...» «Все, уже перестал». Костя сделал серьезное лицо. «Давай обсудим это. Расскажи мне свои ощущения. Как ты все это видишь? Как вижу? Петрушин мучительно покраснел. Лежим мы в окопе, бок о бок. Хм. Плечо в плечо, подсказал Костя. Бедро в бедро. Ну да, бедро. Ха, днем ладно. Днем надо уши торчком держать. Крутить башкой на 360. Кругом опасность. А ночью? Ночью тихо, все спят. Если ты днем не засветился, никто тебя не потревожит. Ха, ну вот, лежим мы ночью бедро в бедро. Несколько часов. Ха. Но это понятно. Костя, испытывающий, уставился на товарища. Скажи, она тебе нравится? Или это просто неразборчивый, практически безадресный голод по женской плоти? Она мне нравится, застенчиво признался Петрушин. Но я ее боюсь. А голод? Да, голод тоже присутствует. В последний раз, 2 недели назад, с толстой связисткой. Раком не снимая штанов, только ширинку расстегнул. Жопа большая, дряблая, как тесто. Ну, подробности можно опустить. Это к теме не имеет никакого отношения. Костя приложил указательный палец к лбу Петрушина. Сосредоточься здесь. Расслабься. Что ты чувствуешь? Сейчас. Нет, в окопе ночью. Ну? Чувствую, чувствую. Петрушин свел глаза в кучу и перестал моргать. Сосредоточился. Чувствую рядом молодую, симпатичную бабу. Нет, женщину. Ого, чувствую, что мы одни, никто не мешает. Чувствую, чувствую, что все во мне горит. Я вот-вот лопну. Короче, мрак. Она. Петрушин пожал плечами. Я откуда знаю? Что-то, наверное, чувствует. Ну, я знаю, что если я к ней полезу, она может мне яйца отстрелить. Вот в этом вся суть. Костя отвел палец в сторону. Сюда смотри. Ты почему только о себе думаешь? Не замыкайся только на себе. Вас в этом действии двое. И от каждого зависит в равной степени, как будут развиваться события. Вот она, живой человек, молодая женщина. Со всеми присущими женщине эмоциями. Представь, что она чувствует в этот момент. Не могу. Петрушин заморгал и отвел взгляд. «Не представляю! Не специалист я по этому делу!» Лиза когда-то, судя по всему, перенесла тяжелую психологическую травму, как-то связанную с сексуальной агрессией, подсказал Костя. «С твоей стороны не должно быть никакой настойчивости, тем паче агрессии. Это сразу напомнит ей обстоятельства того травмирующего события. Отвори свою душу, распахни сердце!» Облей ледяной водой свои жаркие помыслы. Перестань думать о ненасытном огне, переполняющем твои чресла. Затуши его до времени. Вообще забудь о себе. Сосредоточься на Лизиных ощущениях. Слушай их, впитывай. Дыши с ней в одно дыхание. Слейся с ней в одну сущность. Растворись в ней. Вот ты сказанул! Восхитился Петрушин. Это же какую башку надо иметь, чтоб такое на ходу выдумать? «В общем, прислушайся к ней», — вывел резюме Костя. «Раскройся. Если захочет, пусть первый шаг сделает сама. А не захочет, извини, тебе не повезло». 9 сентября в 13:35 на связь вышел Ибрагим. «Шашлык, шашлык, шашлык! Шашлык приехал, свежий, хороший, можно забирать, ты меня понял?» «Понял!» Флегматично ответил Петрушин, у которого единственного из всей команды рация оказалась в кармане. Остальные держали на рабочих местах. «Сейчас подъеду, заберу!» «Быстро надо!» — заторопился Ибрагим. «Он только сел, обед будет! 40 минут, час! Успеешь?» «Запросто!» — пообещал подоспевший Иванов. «Ты где будешь?» «Я пережег сяду, конец стоянка!» — сообщил Ибрагим. Сейчас обслужу, вожжение сделаю. И сяду сразу. Сразу не заходи. Объедь позади, встань далеко. Тихо, пешком заходи, стоянка, давай. Лизу оставили на хозяйстве. Стрелять, бог даст, ни в кого не придется. Попрыгали на броню и помчали, сломя голову. Иванов на ходу, перекрикивая рев мотора, ставил задачу. Полковник заметно нервничал. как, впрочем, и все остальные члены команды. Этого момента все ждали с нетерпением и в глубине души сильно сомневались, что он вообще наступит. «Если ничего не выйдет, шибко страдать не станем», — вот так заявил накануне Иванов, доводя график наблюдения за резиденцией Руслана Балаева. «Это не единственный вариант». Но вот этот момент наступил, и, как всегда это бывает, совершенно неожиданно. Не верилось, что все получается, как задумали. Бардак оставили на блокпосту в двух кварталах от кафе. Лейтенант Серега показал ОМОНовцам свою ксиву, с таинственным видом сообщил, что надо где кое-что тут аккуратно проверить, и просил не разглашать. ОМОНовцы не стали уточнять, что именно не разглашать, но обещали, не будут. Миновав несколько разрушенных дворов, через сквер просочились в тыл Азамата, помахали пулеметчиком в гнезде на крыше бригады, свои, мол. «Если что, трассером шмальните, куда там надо залупеть?» — послышался из гнезда знакомый голос. «Всегда рады!» «Они что, не меняют их?» — удивился Иванов. «Так и живут на крыше!» «Карлсоны!» — хмыкнул Вася. «Самые лучшие в мире пулеметчики ВВшной бригады с пропеллером! Мужчины в рассвете сил!» «Они их меняют!» — пояснил Петрушин. «Просто попали на ту же смену! Совпадение!» «Ох, не люблю я такие совпадения!» — пессимистично буркнул Костя. «Время примерно то же. Трагедия разыгрывается там же. А в этот раз, если помните, у нас тут и в это же время получилась натуральная залипуха». «Сплюнь три раза!» — потребовал Иванов. «Два раза снаряд в одну воронку не попадает. А нам сейчас как никогда нужно везение!» На террасе Азамата, как всегда в обеденное время, было людно. Внешний двор окаймляли густые кусты акаций, и наши парни, двигавшиеся по параллельной улице, неожиданно получили возможность ощутить себя в шкуре духов. Вот сидят вояки, числом под роту не меньше, все далеко не рядовые, и даже не подозревают, что за ними наблюдают из-за кустов несколько пар зорких глаз. Если аккуратно снять пулеметчиков на крыше штаба бригады, можно провести сюда целый взвод местных товарищей и запросто организовать этакий маленький убойный цех. «Ох ты, боже мой!» — очень тихо сказал Иванов. «Вот он, красавец!» В дальнем углу террасы, в генеральском закутке на три столика, сидели начальник контрразведки группировки Вахромеев и замначальника УФСБ Мохов. Сидели за одним столом, кушали шашлык и общались. Мохов что-то рассказывал, перекрикивая грустно вещавшего про печальный рояль Мишу Круга, и заразительно смеялся. Вахромеев был угрюм и сосредоточенно жевал. «Мне сейчас дурно станет», — с чувством прошептал Иванов. «Неужели все? Неужели мы его вывели?» «А красавцев, кстати, двое», — заметил Костя. «Оба круглые, оба без волос, и оба имеют доступ к информации». «Но плешивый, только один», — веско заметил Иванов. «Мохов просто бреется наголо. Хлопцы, будьте здесь, мы с Костей пошли к Ибрагиму». Пирожок хозяина Азамата нашли не сразу. Он просто затерялся среди скопища, как попало, припаркованной военной техники. «Вылезай, шашлык!» Иванов постучал по крыше пирожка и с опаской покосился на двух бойцов, которые с матюгами копались в моторе стоявшего через одну машину ЗИЛа. «Пришло время расставить все точки!» «Ой, Костя, Костя!» А Костя и так уже замер, как вкопанный, наклонившись к открытому окну с водительской стороны. Со стороны могло показаться, что Ибрагим спит, уронив голову на баранку. Но, увы, разбудить его уже не могла даже самая страшная канонада этой войны, потому что под левым ухом хозяина Азамата торчала рука и десантного ножа, загнанного вплоть почти на всю длину лезвия. Глава 13. Костя Воронцов. 12 сентября 2002 год. Село Старые Мотоги. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. У жены была пластинка Елены Веровой. Древняя такая пластинка, вся зацарапанная. Было время, мы частенько слушали ее на табельном проигрывателе «Рапсодия», который мне выдали для мордухвоса, морально-духовного воспитания солдат. Солдат воспитывать было бесполезно. Они бегали в самоволку, пили водку, без контрацепции дружили с девчатами и смертным боем лупили узбеков с базара, которые имели наглость посягать на их вотчину, общагу педучилища. Я получал выговора за отвратный полиморсоз, политико-моральное состояние, но проигрыватель в роту так и не отдал. Дома он был нужнее, поскольку за неимением средств моя семья в тот период не имела никакой другой развлекательной техники. Видимо, я был плохим офицером, потому что сомнительный лозунг «прежде думая о родине, а потом о себе» мне всегда нравился гораздо меньше, чем проверенная «своя рубашка ближе к телу». В лозунге не было конкретики, надо было указать, о чьей именно родине следует думать. Вдруг имелась в виду родина Джорджа Вашингтона или товарища Лумумбы. А про рубашку все понятно, она своя. В общем, утро 12 сентября было как в том красивом романсе. Кругом туман, нивы эти самые, частично минированные, всеми, кому не лень, только без снега. Какой тут снег, сентябрь на дворе. Мы с Васей поменяли Глебыча с лейтенантом Серегой вчера, как только стало темнеть. Выдвигались по одному лишь Васе известным тропкам. В сумерках я тут потерялся бы в два счета. Вася уложил меня на позицию, проводил предыдущую пару к бардаку и неслышно вернулся, как призрак возник из мрака. Я хоть и крутил головой во все стороны и слушал во все уши, так и не заметил его приближения. Лежу, бояться уже стал, сейчас прошло не меньше, заскучал. Вдруг сзади... Ха! Подпрыгнул от неожиданности, обернулся, смотрю, сидит на краю окопа, ногой болтает. Я от такой дрянной шутки на мгновение даже дар речи утратил. Не заметил. Ну ты... ты просто моральный урод, Василий. Разве можно так людей пугать? Значит, пока годен еще, не потерял квалификацию. Страшный человек наш Васятка. Если мальчугана вышибут из армии за скверное поведение, и начнет он от безысходности промышлять на гражданке тем, к чему привык за последние 10 лет, можно лишь горячо посочувствовать цивильным ребятам, на которых он будет охотиться. Тут ни секьюрити не помогут, ни самые передовые системы охраны.